во Христе разрешила мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. За любовь и за правду подвергаясь бесчестью, клеветою и перед людьми, как престол.